Пока шел спор между дедом и Надеждой Степанной, зайцы разбежались, оставив после себя промятые стежки, насквозь прошивающие некошенную траву. Трескаясь коркой под ногами, земля просила дождя. «Спекается торф», — мимоходом заметила баба Лена, когда он расспрашивал о том, не находили ли местные жители старинного оружия на болоте. «Там уже ничего не найдешь, только сам утонешь, хотя...» Она на секунду задумалась. «Время от времени тут шныряют городские парни, расспрашивают про старину. Правда, они больше иконами интересуются, да старыми книгами. А у нас в деревне их и нет ни у кого. Если только на чердаках в сундуке случайно завалялись». «А у вас завалялись?» Федькина серчишка стукнула от приятного предчувствия. «У меня-то...» Розовый халатик бабы Лены колыхнулся от смеха. «Если вам интересно, то залезайте да смотрите. Что найдете, все ваше». «Еще 5 минут, и мы сваримся вкрутую, как 2 яйца», предупредила Федор и Юлька, когда они шли по мосткам, настеленном на чердаке между балками. «С мостков не сходите!» — предупредила баба Лена. «Потолок в одну доску положен, да и те подгнили. Ну да ничего, на мой век хватит». Неподвижный воздух, разогретый слоем черного рубероида на крыше, горячим коконом обволакивал тело. «Не хотел бы я быть курицей-гриль в духовке!» — пыхтя пошутил Федька, представив свою кожу, покрытой золотистой румяной корочкой, присыпанной солью и специями. Из досок на потолке торчали ржавые гвозди, а из небольшого полукруглого окна в торце чердака полосами падал свет, заставляя шевелиться тени в укромных углах. Они наползали друг на друга, словно живые существа, высвобождая из своего плена то старую гармонь трехрядку с оторванными кнопками, то самовар со сломанными ручками. «Винтаж!» — авторитетно заявила Юлька, оценивая обломки былой жизни. «Сейчас на него самая мода!» Никакое пекло не заставило бы сестру и брата Румянцевых слезть вниз. Они чувствовали себя первооткрывателями, держащими в руках ключи от далекого прошлого. Около самого входа, остовом погибшего корабля, возвышался ткацкий станок с натянутыми вертикально суровыми нитями. Рядом стояла корзина пустых деревянных катушек. Юлька заинтересованно провела мизинцем по нитям, словно играя на арфе. «Такие станки уже 100 лет не делают. Нам в музее экскурсовод рассказывал». «Смотри! Сундук! Где?» Протянув руку, сестра шевельнула пальцами в направлении окна. Федька прищурился. Между двумя толстыми балками был затиснут огромный сундук красного цвета, по бокам обитый металлическими полосами. «Ух ты! Я даже мог бы на нем лечь!» — восхитился Федька, пытаясь первым добраться до диковинки. Но Юлька решительно приставила ладонь к его груди. «Твой номер последний. Я сундук увидала». Мало того, что сундук выглядел как клад с пиратскими сокровищами, он был заперт на огромный ключ, торчащий из замка, и восхитительно окутанный паутиной. «Как серая фата», — сказала Юлька. «Липкая, наверное, и с пауком. Ты смахни ее, Федька». «Сама смахивай!» — недовольно буркнул Федька. Но паутину смахнул, благо рядом висел непонятный инструмент. Вроде и серпа с двумя ручками. С поспешностью, словно сундук может испариться в тягучем воздухе, Юлька с Федькой одновременно положили руки на крышку, не решаясь приоткрыть тайну. Вблизи стало видно, что темно-красная поверхность дерева испещрена тонкой сетью мельчайших трещинок, а железо по краям кое-где покрыто ржавчиной. Едва различимой желтой лентой сундук опоясывала надпись, затейливо выведенная крупными буквами. «Не хвались серебром, хвались добром!» Федька спросил шепотом. «Можно я открою? Я же пыль стряхивал!» Протянутая к ключу рука Юльки остановилась на полпути и снисходительный голос позволил. «Открывай!» Ключ со скрежетом лязгнул, и Федька, торжествуя, откинул крышку. Выпирая наружу лохматым боком, из недр сундука упруго вспучилась свалявшаяся шуба из искусственного меха. «Фу!» — выдохнула Юлька с выражением разочарования. «Я думала, там что-нибудь интересненькое будет». Подумав, что в эту жару шуба как раз то, что надо, Федька вытащил ее наружу, чуть не задохнувшись от крепкого запаха какой-то травы, которые были переложены упакованные стопками вещи. Смешные туфли с гнутыми каблуками, две разномастные калоши, одна из которых почему-то была красная, три рваных шали, отрез тюля в чернильных пятнах и картонная коробка из-под обуви, в которой лежал серый фарфоровый слон с гравировкой на боку «Лени от Оли в день окончания школы». Больше в сундуке ничего не было. Осторожно вытащив статуэтку слона, Федька взял ее двумя руками за бока, поднеся к свету, и, глядя на серый фарфор, вспомнил тесную однокомнатную квартирку, наполненную газом, и взмах лапы нахального кота. «Да ведь этот слон такой же, какой разбился у соседки!» — пробормотал Федька, предположив, что в прошлом веке магазины страны были заполнены стадами слонов, слоних и слоников. «Давай поставим бабе Лене на комод. Наверное, она о нем забыла». «Поставь», — равнодушно сказала Юлька. «Кому нужна эта дребедень?» Но вдруг поднесла палец к губам, призывая к тишине. Юлькин взгляд был направлен в окно поверх Федькиной головы, а чтобы лучше видеть, она встала на цыпочки. «Смотри! Смотри!» Широко распахнутые глаза Юльки подчеркивали написанное на лице оживление, которое вызывалось тем, что было за окном. «Мне не видно, скажи, что там?» Капля пота с Федькиного лба упала на фарфоровую статуэтку в коробке и медленно соскользнула вниз. «Дом за забором!» Юлька снова привстала, держась за раму, и притиснула нос к стеклу. «Этот особняк отсюда видно, как на тарелочке!» Немыслимый пируэт был достоин ведущей балерины Большого театра, и Федина голова оказалась почти вровень с Юлькиной. Сестра не соврала. С чердака бабы Лены отлично просматривался дом, спрятанный за глухим двухметровым забором. Высокая трехэтажная дача из красного кирпича с круглой башенкой и витым балкончиком напоминала замок лорда, перенесенный сюда прямо из Англии. Ровные дорожки, выложенные плитами, плавно обтекали крошечный пруд с пенистым водопадом и альпийской горкой. Разительный контраст с избенками под болотье довершала кресло-качалка под полосатым тентом, расположенная посреди изумрудного газона. «Вот это да!» От увиденного великолепия, похожего на декорацию из голливудских фильмов, у Федьки округлился рот, и он, мельком взглянув на Юльку, понял, что она поражена не меньше. Стоять, тесно прижавшись друг к другу, было неудобно. Чтобы уместиться у узкого оконного проема, Федьке пришлось разуться и встать в сундук босыми ногами, почувствовав, как под пятками шуршат пожелтевшие газеты. «А вот и хозяйка! Жаль, что у нас нет бинокля!» — нежно промурлыкала Юлька. Чтобы лучше видеть, она приставила ладони к глазам и всем корпусом привалилась к стеклу, рискуя выдавить его наружу. «Где? Где хозяйка?» «Да вон! Смотри внимательнее!» «Вышла!» Напрягая зрение, Федька сумел рассмотреть женскую фигуру в длинном белом платье, которая царственно подплыла к шезлонгу и села в кресло. Хотя издалека дама вырисовывалась нечетко, стало понятно, что одной рукой она обмахивается веером, а в другой держит книжку. Что-то во всей этой мирной картине было неправильное, фальшивое и игрушечное. Некоторое время в особняке ничего не происходило, и дама спокойно читала. Но время шло к обеду, и Федьке стало скучно. Чего зря таращиться на незнакомую тетку, да и некрасиво подглядывать. Прежде он думал, что за забором какая-то особая тайна. Танк, например, стоит. Или это секретный объект с вооруженной охраной. А хозяйка плетет шпионский заговор, как в крутых боевиках. Уж тогда Федька сумел бы проявить себя. А потом его наградили бы орденом. Посмертно. «Пошли, Юлька, пора обедать». Отлепив от газеты прилипшие пятки, Федор уже собрался влезать, как вдруг Юлька прокомментировала. «А вот и гости!» Дернувшись от вновь вспыхнувшего любопытства, Федька успел ухватить, как к забору особняка подкатил черный джип с прозрачным люком на крыше, и, подчиняясь электронному приказу, ворота плавно отъехали в сторону. Теперь женщина была не одна. Рядом с ней стоял высокий мужчина в цветных шортах. Федька не успел заметить, откуда он взялся, но мужчина подошел к водителю джипа и пожал ему руку. «Жалко, что нам не слышно, о чем они говорят», — пробормотала Юлька сквозь зубы. «Хотя вообще-то я не сую нос в чужие дела, но похоже, что они ссорятся». Она с такой силой прижала лоб к стеклу, что на его пыльной поверхности остался четкий отпечаток в форме полумесяца, а на Юлькиных бровях — пушистый сероватый налет. В нетерпении, забарабанив пальцами по деревянной раме, Юлька заставила сонного паука резко засучить лапами по паутине. Шпионский азарт сестры затягивал, и когда женщина на лужайке, резко размахнувшись, дала мужчине в шортах пощечину, Федька вскрикнул: «Драка!» Теперь они с Юлькой, стукаясь головами, едва не вдавливали стекло, то и дело сообщая друг другу новости, забыв, что оба видят одно и то же. Драма, разворачивающаяся на лужайке, была достойна кинематографа. Наверное, зазаборная дама не отличалась особой силой, потому что после пощечины мужчина в шортах лишь потер щеку рукой. Зато другой, на джипе, резко развернулся и, оттолкнув женщину, что-то сказал пострадавшему. Тот кивнул головой и снова подошел к хозяйке. Глядя на отрицательный жест руки, Федька мог бы поклясться, что женщина сказала «нет». Ее поза говорила о презрении к противнику. Мужчина повернулся, сплюнул на землю и скрылся в доме. «Он ушел», — сообщил Федька и, указав пальцем на оставшихся на лужайке людей, предположил. «Наверное, они сейчас снова начнут драться». Дама с приезжим мужчиной застыли, как два зверя, готовые к броску. Казалось, шевельнись один из них, и столкновение неизбежно. Когда ожидание стало затягиваться, из дома вышел человек с двумя чемоданами в руках. Не глядя на хозяйку, он закинул чемодан в багажник, подозвал гостя, и через минуту машина тронулась. Хотя Юлькины глаза задорно блеснули, в голосе слышалось сочувствие. «Интересно, кто она такая и почему прячется за забором?» «Не знаю», — признался Федька. «Здесь никто про эту тетку ничего не знает. Наверное, она сейчас плачет». Он не угадал. В эту самую минуту в особняке за забором пожилая дама входила в спальню, отделанную в золотистых тонах. Она подошла к зеркалу, села к туалетному столику и слой за слоем начала накладывать на лицо тональный крем, пытаясь спрятать следы времени. Иногда она, словно художник-портретист, откидывалась назад и любовалась результатом. На хрупких руках истонченных диетой, ручьями бежали темные жилки и проступали старческие пятна, которые тоже надо было напудрить. Подводя бровь, пальцы дрогнули, и черный карандаш прочертил резкую линию к носу. «Пьеро из комедии масок», — вслух сказала дама хорошо поставленным голосом. С отчаянием школьной отличницы она продлила линию, изобразив на щеке черную каплю, и сразу стала похожей на грустного мальчика, роняющего одинокую слезу на свои белые одежды. Но глаза дамы были сухи. Стараясь держать спину прямо, она вскинула руки вверх и продекламировала. «Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих истерических измен, без этих запоздалых сожалений». Примечание. Александр Вертинский «Без женщин». Конец примечания. Стихи мягко тонули в бархатных портьерах и пушистом ковре на полу, ласкающем босые ноги хозяйки. Приподняв подол юбки, женщина вытянула ступню, встав на кончики пальцев, и завертелась в плавном танце, беззвучно подпевая себе на счет. «Раз, два, три, раз, два, три, поклон!» Руки лебедями порхали над головой. Темп убыстрялся, и дама повторяла уже не нежно, а исступленно: «Раз, два, три, раз, два, три». Она танцевала, пока по лицу не заструился пот, неопрятным потеком размазавший по щеке нарисованную черную слезу. Едва переводя дыхание, дама подошла к стулу с высокой бархатной подушкой, на которой одиноко сидела такая же старая, как хозяйка, кукла с отломанной рукой, перебинтованной черной резиной. «Ты уже поняла, Маша, что мы с тобой остались одни? Не скрывай, ты ведь давно хотела этого. Ну что ж, торжествуй!» Улыбнувшись стеклянным глазам куклы цвета морской волны, женщина прижала ее к груди.